Поэтому ступайте и сделайте так, чтобы я еще сегодня смог встретиться со старейшинами купеческих гильдий Лондона». После этого Уорвик велел подать свечи и принести большую карту Англии. Третий удар грома расколол небеса. Уорвик вдруг почувствовал, как по спине прошла волна холода. Несмотря на зажженные канделябры, которые слуги расставили вдоль всего стола, он не мог побороть ощущение, что в комнате невообразимо темно, а окружающие его люди не существа из плоти и крови, а призраки. Он поймал себя на желании сотворить крестное знамение и разозлился на себя за это. «Я старею и становлюсь суеверным», — подумал он. Но вдруг произнес то, что позднее долго вспоминали все члены совета. «Милорды, я не пойму, что со мной происходит, что за предчувствие мучает меня, но мне кажется, я мог бы сказать словами Спасителя: сегодня ночью один из вас предаст меня». Лорды возмущенно зашумели. Джордж Невиль поднялся, гневно потрясая наперстным крестом. «Побойся Бога, брат мой! Ты слишком грешен, чтобы сравнивать себя с Иисусом и чтобы клеветать на тех, кого не в силах уличить!» Сомерсет насмешливо добавил: «Лорд-протектор желает, чтобы мы принесли еще одну присягу». Кларенс запальчиво воскликнул: «Отец, мы не ждем никаких откровений. Повелевай, мы в твоем распоряжении». А лорд Стэнли, склонившись к самому уху Уорвика, участливо спросил: «Милорд, вы, видимо, порядочно уже выпили с утра». Эта фраза вдруг привела Уорвика в бешенство, и злость словно отрезвила его, помогла ему выйти из транса. «Черта с два! Я трезв, как меняла во время сделки, и не вам, брат мой Стэнли, быть моим стражем нравственности, особенно после того, как о вас и некой леди распевает куплеты весь Лондон, а несчастная Элеонора чахнет в глуши». Он тут же пожалел о сказанном. Стэнли был одним из тех, кому он полностью доверял, и ему не хотелось портить с Шурином отношения. Хотя, с другой стороны, Стэнли добряк, и они с ним всегда найдут общий язык. Он повернулся к Сомерсету. «А что до очередной присяги, то мои братья, его преподобие епископ Йоркский и маркиз Монтегю, могут вам много интересного рассказать на сей счет». Монтегю присвистнул. «Ого! А в лондонских доках в такой ситуации сказали бы «оса в седалище». Епископ, в свою очередь, возмутился. «Брат, уважайте хотя бы мой сан». Державшийся все время в стороне бастард Фокенберг неожиданно захохотал. «Клянусь ранами господнями, у нас в совете порой веселее, чем в борделях Саутворка!» Он встал. Этот незаконно рожденный Невиль, кузен Уорвика, в чем-то импонировал делателю королей. Герцогу нравились его дерзость, его отвага, а главное, его неукротимое честолюбие. Уорвик ценил честолюбцев, каким являлся и сам. И он понимал, что Фокенберг зависим от него, ибо пока Уорвик в силе, будущее бастарда обеспечено. Фокенберг примкнул к делателю королей, едва тот высадился в Англии, и так ретиво служил ему, что герцог решил ввести его в совет. Бастарда прозвали «бешеным», и многие недолюбливали его за резкость и вспыльчивость, но именно он повел себя сейчас разумнее всех. «Высокородные лорды», — сказал Фокенберг, — «сейчас не время пререкаться и спорить. Мы переходим свой Рубикон, и вы мой дражайший кузен, должны мудро руководить нами, а не затевать ссоры, ссылаясь на священное писание и свои туманные подозрения».